Глава 184. Печальная история в небесах. Рассекая облака и туман, с огромной скоростью мчался черный деревянный корабль. Звук, разрывающий пространство, разносился во все стороны, демонстрируя его впечатляющую мощь. Его целью был остров, расположенный прямо впереди, на расстоянии 10 дней пути, родина клана морских трупов. Благодаря морской карте, выданной во время войны сектой, Сюйцин знал, что, хотя это место и называлось островом, по площади оно значительно превосходило земли мирфолков и занимало примерно 10-ю часть континента Южного Феникса. Внутри черного деревянного корабля Сюйцин и капитан после долгих обсуждений наконец определились с планом действий. «Через 10 дней мы достигнем земель клана морских трупов. Твой план, Сюйцин, неплох, но с реализацией можно и повременить. Да и мне кажется, ты сам рвешься в бой», — с подозрением в голосе произнес капитан, глядя на Сюйцина. Они целый день обсуждали план проникновения на территорию клана морских трупов. Причина такой затянувшейся дискуссии заключалась в том, что у капитана по сути не было никакого плана. Он предлагал просто ворваться туда и действовать по обстоятельствам. Сюйцин был с этим не согласен. Поэтому, немного подумав, он предложил поставить перед собой четкую цель: как можно быстрее добраться до места, где находится статуя прародителя трупов. С этой целью план стал проще. Самый быстрый способ ее достичь – это сразу после проникновения на территорию клана морских трупов попасть под личный эскорт их культиваторов. Таким образом, можно было бы не терять ни минуты времени. Сюйцин и капитан уже обсудили, как это сделать. Решение – ранение. Третья принцесса получила тяжелые ранения и чудом спаслась. Теперь ее, естественно, нужно срочно лечить. А статус принцессы гарантировал, что ее доставят именно к статуе прародителя трупов. Ведь, согласно информации, купленной капитаном, статуя не только могла превращать умерших в членов клана, но и обладала удивительной целебной силой. Если раны будут выглядеть так, будто им всего день, это будет слишком подозрительно, возразил Сюйцин, покачав головой и посмотрев на капитана. Лучше, если каждый день будут появляться новые раны. Через 10 дней, когда старые и новые раны будут видны вместе, это будет выглядеть гораздо правдоподобнее. Капитан по-прежнему был настороже. Он посмотрел на Сюйцина, пытаясь разглядеть в его лице что-то подозрительное. В глубине души он подозревал, что тот хочет свести с ним счеты. Сюйцин смотрел капитану прямо в глаза, не уклоняясь и не пряча взгляда. Вздохнув, капитан вспомнил, как сам когда-то учил этому методу, а теперь не мог понять, пытаются ли его обмануть. Но он был суров. Внезапно он поднял правую руку, достал нож и быстро вонзил его себе в живот, резко повернув лезвие. Синяя жидкость, имитирующая кровь, тут же пропитала его одежду. «Пустяки», — беспечно сказал капитан, откусив яблоко. Сюйцин покачал головой. «Капитан, раны, нанесенные самому себе, и раны, нанесенные кем-то другим, выглядит по-разному. Ради нашего плана тебе придется немного потерпеть. Давай я тебе помогу». Капитан замер, перестав жевать яблоко, и уставился на Сюйцина. Сюйцин серьезно посмотрел капитану в глаза. Тот помолчал, вздохнул, бросил кинжал и развел руки в стороны. «Давай». Сюйцин слегка улыбнулся, подошел с кинжалом и вонзил его в живот капитана. Затем вытащил и снова вонзил. Он испытал какое-то неописуемое чувство удовлетворения. Капитан задышал чаще, сдерживая себя, пока Сюйцин вытаскивал кинжал и вонзал его в бедро. Когда кровь начала пузыриться, Сюйцин поднял правую руку и ударил капитана в грудь, используя силу писания трансформации моря. С громким звуком капитан выплюнул кровь. Его лицо побледнело, а Сюйцин тем временем быстро замахнулся кинжалом. Вскоре капитан был весь покрыт кровью, выглядя измученным и жалким. «Хватит, хватит, Сюйцин!» Сюйцин чувствовал легкое сожаление. Предыдущие удары принесли ему странное облегчение. Остановившись, он посмотрел на левую ногу капитана, прикидывая, что завтра можно будет поработать над ней. Заметив, что взгляд Сюйцина остановился на его ноге, капитан нервно дернул веком. Затем он накинул Сюйцина взглядом и вдруг сказал: «Заместитель Сюй, как защитник ты должен был защищать принцессу. Она так тяжело ранена, а на тебе не царапины. Это нелогично». Улыбка Сюйцина застыла. «Вот именно. Ради нашего плана тебе тоже придется немного пострадать. Не волнуйся, я тебе помогу». В уголках губ капитана появилась ухмылка. С предвкушением он забрал у Сюйцина кинжал и вонзил его в бедро. Сюйцин хотел было увернуться, но вынужден был признать правоту капитана. Он сделал глубокий вдох и посмотрел на капитана, позволяя тому тереть лезвием о свою плоть. Сюй Цин стиснул зубы. В следующее мгновение капитан с энтузиазмом нанес 3 удара в живот и оставил кровавую рану на шее. Он также сделал порезы рядом с жизненно важными органами. Видя, как его тело покрывается ранами, Сюй Цин вдруг отступил на шаг, посмотрел на капитана и хрипло сказал: «У тебя много ран на правой ноге, а на левой нет. Это нелогично». С этими словами Сюй Цин взмахнул рукой, и в его ладони появился кинжал, который он вонзил в левую ногу капитана. Капитан зашипел и нанес Сюй Цину еще один удар. Так они и продолжали обмениваться ударами. Спустя некоторое время, оба остановились и, тяжело дыша, рухнули на палубу. Их раны выглядели ужасающе. «Сюй Цин, я думаю, нам не нужно ранить друг друга каждый день. Я, принцесса, ты, защитник. Нас преследуют, мы должны были бежать, верно?» — слабым голосом произнес капитан. «Да, мы могли бежать 7-8 дней, а потом нас снова догнали бы», — согласился Сюй Цин, кивнув. Затем, немного подумав, он спросил: «И еще, у тебя есть план побега, если нас раскроют после проникновения на территорию клана морских трупов?» Услышав этот вопрос, капитан поднял брови, достал надкушенное яблоко и, откусив большой кусок, самодовольно улыбнулся. «Заместитель Сюй, на этот вопрос у меня есть ответ. Я знаю, как сбежать, но не стоит слишком беспокоиться. Рисковать, значит получать удовольствие. Так что тебе нужно просто беречь себя. Но, учитывая, что ты мой подчиненный, я могу тебе рассказать, но это мой самый большой секрет. Хаем, он стоит миллион духовных камней». Сюй Цин пристально посмотрел на капитана. Выражение лица собеседника, полное ехидство, заставило юношу отказаться от мысли продать ему талисман хаотичного переноса. Он решил, что в этом нет необходимости. Видя, что Сюй Цин ничего не спрашивает, капитан удивился и посмотрел на него. Он решил, что у Сюй Цина, должно быть, есть какой-то способ сбежать. Но, по его мнению, никакой способ не мог сравниться с его собственным. «Когда придет время, я обязательно получу свой миллион духовных камней», — подумал капитан, и на душе у него стало легче. Время шло, вскоре прошло 7 дней. До острова, где располагались земли клана морских трупов, оставалось всего 3 дня пути. Сюй Цин и капитан на корабле помимо медитации иногда общались. В основном капитан рассказывал ему о клане морских трупов, чтобы тот мог лучше подготовиться к выполнению плана. «Я рассказал о делах клана морских трупов, теперь поговорим о третьей принцессе. Эта девушка тоже бедняжка. На самом деле, она ненавидит клан морских трупов даже больше, чем 7 кровавых глаз. Поэтому я и говорил тебе, что она нам поможет». Капитан посмотрел на свою пространственную сумку, внутри которой находилась третья принцесса клана морских трупов. Третья принцесса родилась в небесном клане. Ее отец обладал поразительным талантом и считался гением, способным достичь уровня древних императоров и повелителей. Но много лет назад он предал свой род и добровольно превратился в морского трупа. После превращения его культивация стремительно возросла, и предок клана морских трупов назначил его королем нынешнего поколения. Король клана морских трупов практикует весьма своеобразную технику культивации «отрешение чувств». Он достиг в ней совершенства и постиг особый домен «забвение скорби». Очевидно, все было спланировано и подготовлено заранее. Предав свой род, он забрал с собой жену и 3 дочерей, запечатав их души в клане морских трупов, и все для того, чтобы принести их в жертву своему стремлению к Дао. Проще говоря, каждый раз, когда король убивает родственника, его культивация преодолевает очередное препятствие. Много лет назад он убил свою жену, старшую и 2 дочерей прямо на глазах у младшей. Она все еще жива только потому, что король пока не достиг следующего предела в своем совершенствовании. Вот почему я решил привлечь ее на свою сторону. Девушка лишь притворяется глупой, это защитная маска, которую она носит с детства. На самом деле, ее ненависть к отцу достигла предела, она намного сильнее, чем у нас, 7 кровавых глаз. Поэтому принцесса постоянно ищет неприятностей, просто желая умереть и обрести покой. Я предупреждал ее, чтобы она не создавала проблем, но безрезультатно. Желание умереть глубоко укоренилось в ее душе. Судя по купленным мной сведениям, за эти годы она умирала 7 раз. Но, к сожалению, ее отец забрал половину души девушки и хранит у себя, чтобы в любой момент создать копию. Так что смерть принцессы вне клана не имеет особого значения. Рассказ капитана тронул Сюйцина. В купленных мной сведениях есть одна фраза, сказанная королем клана морских трупов. Послушай и вдумайся. Мирская суета запятнала свиток, тушь не может обрисовать прожитые годы, оставив лишь безмерное одиночество. Как достичь забвения скорби? Эти слова эхом разнеслись по кораблю, наполнив все вокруг невыразимой печалью. Сюйцин молчал. В этом мире под ликом Бога у каждого своя история, и большинство из них трагичны. Убийство родственников ради достижения да оказалось жестоким, но Сюйцин на своем веку видел вещи и похуже. Тем не менее, он достал лечебную пилюлю и бросил капитану. Капитан поймал пилюлю, опешил, а затем радостно воскликнул. «Зачем это? Видишь, что мои раны слишком тяжелы, и решил подлечить меня. Для третьей принцессы из твоей пространственной сумки», — спокойно ответил Сюйцин. «Малыш Ацин, оказывается, и ты можешь быть нежным», — с лукавой улыбкой посмотрел капитан на Сюйцина, взвешивая пилюлю в руке. «Что, влюбился в третью принцессу? Решил стать ее любовником?» Сюйцин бесстрастно смотрел на кривляющегося капитана, не говоря ни слова. «Малыш Ацин, на кого ты так смотришь? На меня или на свою возлюбленную третью принцессу? Ох, если об этом узнают девушки-ученицы из секты, они все выплачут глаза». Капитан все больше веселился, убрал пилюлю, достал мандарин, очистил его и начал есть. Видя, как Сюйцин хмурится, он хотел продолжить, но был прерван. «До клана морских трупов осталось 3 дня, твои раны должны снова кровоточить». Капитан замолчал. Сюйцин подошел, достал кинжал и вонзил его в живот капитана. Тот скривился, зашипел, затем тоже достал кинжал и, глядя на Сюйцина, сказал: «Тебе, защитнику принцессы, тоже нужно добавить ран». С этими словами он хотел ударить, но Сюйцин отступил. Культивация принцессы находится лишь на стадии конденсации ци, ее раны заживают медленно. Я защищал ее, мы постоянно подвергались нападениям, ее раны усугублялись и не могли сами затянуться. А я, культиватор возведения основания, и мои раны заживают очень быстро, мне не нужно добавлять себе ран, это будет выглядеть неестественно. Сюйцин закончил, а капитан застыл в изумлении. Воспользовавшись замешательством капитана, Сюйцин нанес еще несколько ударов. Наконец капитан, держась за живот, отбежал от него, пристально глядя на юношу. Но увидев серьезное выражение лица Сюйцина, он вздохнул. «Нас с защитником преследовали, но у нас было время на отдых, особенно сейчас, когда мы приближаемся к землям клана морских трупов. Преследователи опасаются приближаться». Сюйцин подумал и ответил: «Да, но чем ближе мы к родовым землям, тем сильнее обостряются старые раны принцессы. Она на грани смерти, поэтому ее сразу же отправят на лечение». Капитан с унылым видом посмотрел на свои раны, затем на Сюйцина. Видя его серьезность, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Сюйцин почувствовал удовлетворение и добавил еще 5 ударов, чтобы раны капитана казались очень тяжелыми, а сам он выглядел крайне слабым. Только после этого он закончил. Время шло, и через 3 дня черный корабль, на котором они находились, наконец, приблизился к землям клана морских трупов. Когда вдали показались острова клана морских трупов, выражение лица Сюйцина стало чрезвычайно серьезным. Он глубоко вздохнул, проверил себя и, убедившись, что все в порядке, все же решил перестраховаться. Он позволил своей тени источать ауру клана морских трупов. Теперь Сюйцин ничем не отличался от представителя клана морских трупов. Более того, благодаря очищению духовного солнца он мог даже испускать трупный яд, присущий клану. После такой маскировки его облик был безупречен. У капитана не было таких возможностей, но он, очевидно, давно готовился к этому, поэтому Сюйцин не беспокоился о том, что его раскроют. «Наконец-то я вернулась домой». Сидящий рядом капитан держался за живот, его тело казалось невероятно слабым, он облокотился на перила. Ветер развивал его окровавленные волосы, открывая прелестное лицо. Бледная кожа и сложные эмоции в глазах делали капитана в этот момент почти неотличимым от настоящей третьей принцессы. Он даже проникся ее чувствами. Если бы Сюйцин не видел, как тот преображался, то с первого взгляда вряд ли смог бы разоблачить капитана. «Благодарю тебя за помощь в пути», — капитан покачнулся, его голос был слабым и нежным. Рука, которой он держался за перила, дрожала, он изо всех сил сдерживал тяжелые раны, казалось, что малейшая оплошность, и он испустит дух. На груди у него была особенно опасная рана, Кинжал прошел почти вплотную к сердцу, чуть-чуть в сторону, и сердце было бы пробито. Даже так, казалось, что задеты жизненно важные каналы. Белая одежда Сюйцина была залита синей кровью, его и без того бледное лицо стало еще белее. Его дыхание было неровным, он словно сдерживал что-то. Самая серьезная рана находилась у него на шее, казалось, что трахея была перерезана. Сейчас она немного зажила, но он не мог много говорить. По краям раны сочилась кровь. В ответ на слова капитана Сюйцин оставался бесстрастным, не проявляя особых эмоций и не обращая внимания на свои раны. Он поклонился капитану, сжав руки в кулаки. В этот момент мощная волна энергии хлынула спереди, мгновенно накрыв их корабль и окутав Сюйцина и капитана. Боевой корабль, на котором они находились, замер в воздухе, не в силах продолжить движение. Эта мощная волна исходила не от культиватора, а от силы формации. Это была защитная формация территории клана морских трупов. Сейчас, во время войны, формация клана морских трупов была постоянно активирована, не только препятствуя проникновению посторонних, но и ускоряя подготовку клана морских трупов на своей территории. Когда волна формации достигла их, Сюйцин понял, что первое испытание клана морских трупов началось. Однако Сюйцин и капитан были к этому готовы. Когда формация распространилась, капитан испустил ответную волну, Сюйцин сделал то же самое, активировав маленький флакон. Вскоре формация пронеслась мимо, признав их. Эта сцена вызвала у Сюйцина восхищение подготовкой капитана. Он посмотрел вниз на остров клана морских трупов. Этот бескрайний остров, похожий на континент, разительно отличался от всего, что он видел раньше. Здесь, в прибрежной зоне, росли огромные растения, похожие на грибы риши. Только они были черного цвета и источали сильный трупный яд, а также поразительную ауру. Каждый из этих черных риши был размером в несколько сотен метров. Они росли как на суше, так и в море, их было около сотни, они тянулись вдоль всей береговой линии. На каждом риши из белых костей были построены места для стоянки. Было видно множество кораблей, похожих на гробы, ожидающих взлета. Под каждым риши росли бесчисленные щупальца, свисающие на землю и в море. С одной стороны, они поглощали инородную энергию, а с другой, выпускали множество веревок, которые соединялись с плавающими в море духовными кораблями. Это явно был порт, и, судя по всему, вся береговая линия клана морских трупов была покрыта портами. Вдали небо было черным, затянутым густыми тучами. В них сверкали огни телепортационного массива, культиваторы постоянно телепортировались туда и обратно. Корабли клана морских трупов и фигуры культиваторов сновали по всему миру. Постоянно раздавались грохот и свист, но голоса были слышны редко. Земля острова клана морских трупов тоже была черной и покрыта гигантскими риши, похожими на те, что росли на побережье, но другого цвета. Они были в основном красными. Огромные деревья также были одной из самых ярких особенностей этого острова. Все они гнили, источая густую инородную энергию, а вокруг них порхали мириады черных бабочек. По земле текли красные, как кровь, реки. Весь мир напоминал царство мертвых, леденящий душу и ужасающий. Когда черный деревянный боевой корабль Сюйцина и капитана застыл в воздухе над морем, а волна формации пронеслась мимо, с береговой линии взмыли в небо гробы. Мгновенно они приблизились к боевому кораблю и окружили его. 16 разрушенных гробов образовали вокруг черного деревянного боевого корабля подобие формации. Черные молнии проскочили между ними, соединив гробы и окружив черный деревянный боевой корабль. Затем гроб перед Сюйцином и капитаном задрожал, крышка открылась, и из него вышел морской труп, окутанный черным туманом. Его черты были размыты туманом, можно было лишь разглядеть, что он похож на человека. Выйдя из гроба, он пронзительно посмотрел на Сюйцина и капитана. Аура поздней стадии возведения основания была особенно сильна, хотя он и не активировал сияющее состояние, но аура 90 отверстий Дхармы заставила Сюйцина насторожиться. Очевидно, это был культиватор, ответственный за этот прибрежный порт. Он появился, потому что Сюйцин и капитан прибыли сюда. Глядя на него, Сюйцин опустил голову и поклонился, следуя этикету клана морских трупов, который он изучил по дороге, чтобы продемонстрировать уважение. Культиватор окинул взглядом Сюйцина и капитана, а затем мрачно обратился к третьей принцессе. «Приветствую, третья принцесса. Где мой отец?» Капитан, держась за рычаг, помрачнел. «Король на поле битвы еще не вернулся. Значит, ты можешь видеть меня и не преклонять колени, и что это за блокада?» Капитан внезапно поднял левую руку, в которой появилась черная жемчужина, и бросил ее в культиватора клана морских трупов. С грохотом черная жемчужина взорвалась на культиваторе. Тот вздрогнул, но остался невредим. Он бесстрастно посмотрел на третью принцессу, опустил голову и встал на одно колено. Это действие, очевидно, усугубило раны капитана. Он выплюнул кровь, но, стиснув зубы, не упал и мрачно произнес: «Отведи меня к статуе прародителя трупов, мне нужно залечить раны». Перед уходом король приказал, чтобы, если принцесса вернется, ее немедленно сопроводили во дворец и не выпускали. Холодно ответил культиватор на требование третьей принцессы. Он взмахнул правой рукой, и из всех окружающих гробов поднялась аура. Черные молнии соединились с черным деревянным боевым кораблем и потянули его вперед. Эта сцена не стала неожиданностью для Сюй Цина и капитана, у них был план на этот случай. Капитан снова выплюнул кровь, его слабость и близость смерти стали очевидны. Он посмотрел на морского трупа уровня возведения основания и вдруг мило улыбнулся. «Хорошо, я могу умереть и во дворце. Тогда после воскрешения у меня будет повод первый поглотить тебя и весь твой отряд. Будет так весело, решено, поторопись». Милая улыбка капитана, переодетого в третью принцессу, была прекрасна, она создавала впечатление невинности и наивности. Но смысл ее слов был ужасающе зловещим. Казалось, что глубоко скрытая злоба и безумие медленно просачиваются наружу, заставляя морского трупа на поздней стадии возведения основания замереть. Он знал характер третьей принцессы, понимал, что она неоднократно выходила на улицу, чтобы умереть, и знал, что после каждого воскрешения король отправлял к ней группу соплеменников, чтобы она их поглотила и ускорила процесс воскрешения. Он помолчал и посмотрел на Сюй Цина. «Ты можешь убираться». Сюй Цин холодно посмотрел на него, трупный яд в его теле распространился, превратившись в невидимый шторм, и хриплым голосом произнес: «Хочешь забрать мою награду за сопровождение?» Как только Сюй Цин закончил говорить, один из черных гробов позади него внезапно открылся, и из него вылетела фигура культиватора клана морских трупов. Две вспышки огня жизни мгновенно вспыхнули, и она с невероятной скоростью приблизилась к Сюй Цину. Это была женщина, при жизни принадлежавшая к расе мирфолков. Приблизившись к Сюй Цину, она сразу же попыталась его схватить. Очевидно, главный мастер трех огней жизни, ответственный за охрану порта, решил забрать себе награду за сопровождение принцессы, которую доставил Сюй Цин. Сюй Цин холодно посмотрел на нее, его выражение лица не изменилось. В тот момент, когда женщина-мирфолк приблизилась, он резко столкнулся с ней. Раздался грохот. Сюй Цин поднял правую руку и яростно схватил девушку-мирфолка. Лицо девушки изменилось. Ее разум содрогнулся от удара физической силы Сюй Цина. Огонь жизни в ее теле задрожал, она попыталась увернуться. Но Сюй Цин был слишком быстр, его хватка была подобна притяжению, что заставило ее замереть. В следующее мгновение Сюй Цин стремительно бросился вперед, в мгновение ока оказавшись перед девушкой, его правая рука пронзила ее грудь, схватив и сжав сердце. С грохотом сердце мирфолка, мастера средней стадии возведения основания, было раздавлено. Несмотря на то, что клан морских трупов не чувствителен к боли, эта рана все же заставила ее издать пронзительный крик. Но после этого она не сдалась, в ее глазах вспыхнула ярость, и она попыталась укусить Сюй Цина за шею. Это был распространенный метод борьбы среди морских трупов. Ее зубы были остры, и вот-вот должны были вонзиться в Сюй Цина, но он холодно усмехнулся и мотнул головой, ударив ею девушку по рту. Раздался хруст, зубы девушки сломались, лицо ее залила кровь, крик стал еще пронзительнее, а Сюй Цин с искаженным лицом сам раскрыл рот и стремительно укусил мирфолка за шею. Укус был настолько сильным, что шея девушки мгновенно оказалась наполовину перекушена. Когда Сюй Цин вдохнул, плотная инородная энергия хлынула из тела мирфолка в него. Девушка попыталась сопротивляться, но руки Сюй Цина обладали невероятной силой. Он крепко прижал ее, не переставая поглощать энергию, выглядя при этом крайне жестоко. Весь процесс занял всего 6-7 вдохов, и девушка-мирфолк, полностью лишившись инородной энергии, с потухшим огнем жизни и иссушенными отверстиями дхармы, превратилась в высохший труп, упавший на бок. Она не умерла и все еще подергивалась. «Ой, как забавно, почему эта старшая сестричка сдулась?» Капитан мило улыбнулся, покачиваясь, подошел к девушке Мирфалку и облизнул губы. Сюй Цин повернулся и посмотрел на трупа поздней стадии возведения основания, парящего в воздухе рядом с боевым духовным кораблем. «Дай мне поглотить еще таких 9, и я отдам тебе награду за задание». На губах Сюй Цина все еще была синяя кровь, в глазах холод и полное отсутствие эмоций. Но его нынешний вид заставил культиватора нахмуриться. То, что он сказал ранее, было не только попыткой присвоить себе заслугу, но и проверкой. В последнее время некоторые ученики из 7 кровавых глаз постоянно пытались проникнуть внутрь различными способами. Хотя всех их обнаружили и убили, возвращение принцессы также могло быть подстроено 7 кровавыми глазами. Если бы тот, кто был перед ним, действительно ушел, он бы доложил об этом, и другие члены клана проверили бы его. Но теперь он отказался от этой мысли. Формация вокруг принцессы была проверена и не вызывала сомнений. Что касается сопровождавших принцессу, то не только формация подтвердила их личность, но и способность поглощать инородную энергию, на что осмеливались только члены клана морских трупов. И то, что он так легко уничтожил одного из его подчиненную 2 огней жизни, говорило о том, что он сам был недалек от прорыва на следующий уровень. Поэтому культиватор взмахнул рукой, и 16 черных гробов вокруг него начали падать вниз. «Отправить принцессу к 7-й статуе прародителя трупов», разблокировав пространство, произнес культиватор из клана морских трупов. В тот же миг один из духовных грибов на земле исказился, выпустив огромное количество черного тумана. Туман быстро закрутился и собрался, приняв форму гигантского осьминога. Осьминог подплыл, одним щупальцем обвил черный деревянный боевой корабль, остальные щупальца протянулись по земле вдаль, унося Сюй Цина и капитана прочь. Позади них культиватор из клана морских трупов склонил голову, почтительно провожая их, и произнес низким голосом: «Принцесса, я исполнял свой долг, прошу простить меня за неуважение». Сказав это, культиватор поднял правую руку, откусил себе палец и бросил его вперед. Палец с грохотом превратился в облако густого трупного яда, распространившегося по боевому кораблю Сюй Цина и капитана, где он образовал мерцающую черным светом метку. «С этой меткой никто не побеспокоит принцессу на пути. Прошу принцессу простить меня. Можешь убираться», — холодно произнес капитан. «Благодарю, принцесса», — культиватор склонил голову, спокойно ответил и исчез, вернувшись на берег, чтобы продолжить защищать его от внешних врагов. Таким образом, боевой корабль, на котором находились Сюй Цин и капитан, быстро двигался на гигантском осьминоге к месту, где находилась 7-я статуя прародителя трупов. На самом деле, это был их осознанный выбор. У клана морских трупов было 9 статуй прародителя трупов, разбросанных по разным районам, каждая из которых находилась под усиленной охраной. 7-я статуя прародителя трупов была расположена относительно близко к морю и на некотором расстоянии от столицы, поэтому капитан выбрал ее в качестве своей первой цели. Самое главное, что, согласно купленной капитаном информации, культиватор на стадии формирования ядра из клана морских трупов, охранявший статую 7-го прародителя мертвецов, был отправлен на фронт из-за напряженной обстановки. Нынешний защитник находился лишь на великой завершенности возведения основания. Сюй Цин изначально колебался, но капитан заверил его, что информация надежна, поэтому юноша не стал слишком много раз спрашивать. По мере продвижения вглубь территории клана морских трупов, этот мир полностью открылся перед Сюй Цином и капитаном. Земля была черной, покрытой бесчисленными черными травами, которые содержали невероятно плотную инородную энергию, делая это место похожим на запретную зону, куда Сюй Цин ходил ранее. Такая концентрация инородной энергии была святой землей для клана морских трупов, но для других культиваторов, поглощающих духовную энергию, это было равносильно бесчисленным ядом. И если провести здесь слишком много времени, накопление инородной энергии в теле, которую не удастся подавить и контролировать, приведет к огромному риску мутации. Но капитан, очевидно, обладал методами, позволяющими ему на короткое время игнорировать отравление инородной энергией. Сюй Цин не знал, как это работало, но предполагал, что это как-то связано с плотью и божественностью. Очевидно, что Инна не была первым объектом безумия капитана, до этого капитан, вероятно, уже не раз доставал подобное. В то же время, во время путешествия, Сюй Цин увидел нечто, что потрясло его до глубины души. Это была земля, полностью очищенная от всего, что могло на ней расти. Когда осьминог, на котором находился Сюй Цин, проплывал мимо, Юноша увидел, что на земле множество морских трупов что-то раскапывают. В уже выкопанной части виднелось нечто, похожее на ладонь, только эта ладонь была огромной, в несколько сотен метров, словно это было место захоронения древнего гиганта. В этот момент, когда гниющая плоть показалась из-под земли, Сюй Цин заметил, что все больше морских трупов собираются там, колдуют и проводят какой-то ритуал. Когда боевой корабль, на котором находился Сюй Цин, покинул этот район, раздался потрясающий небесарев. Сюй Цин вздрогнул и обернулся. Он увидел, что вдалеке из земли поднялась гигантская рука длиной в 3 километра, словно пытаясь схватить небо. Воскрес. Сюй Цин сделал глубокий вдох. Кроме того, в землях клана морских трупов обитал особый вид существ – бабочки с лицами призраков. Капитан по пути рассказывал Сюй Цину об этих местах, поэтому, увидев бабочек, юноша узнал, что они называются «призрачная греза». Поговаривали, что именно эти бабочки были коренными обитателями этого островного континента. Они появились раньше клана морских трупов и были очень многочисленны. Сейчас, пока Сюй Цин и капитан шли вперед, бабочки подлетали к ним и кружили вокруг. Эта сцена могла бы быть прекрасной, но лица призраков на крыльях бабочек, словно оживая, поглощали инородную энергию и становились зловещими, делая картину жуткой и мрачной. Особенно вокруг Сюй Цина, по непонятной причине, собралось очень много бабочек. Даже вдали виднелось еще больше призрачных грез, которые летели к нему. Сюй Цин нахмурился. «Мой защитник, как ты умудряешься привлекать столько внимания даже здесь?» Позади него капитал деликатно кашлянул и заговорил томным голосом. Глава 185. Проникновение в дом Сюй Цин промолчал и оглянулся на капитана. Он подумал, что капитан слишком вжился в роль. Говорить, значит говорить, но этот сладострастный кашель заставил Сюй Цина почувствовать себя неловко. Однако Сюй Цин ничего не сказал, потому что знал, что предок алмазной секты, хоть и был послушен все эти дни и не показывался, но, судя по его характеру, наверняка тайно записал несколько сцен. Сюй Цин подумал, что эти ценные записи могут пригодиться в будущем. Поэтому он пристально посмотрел на капитана, отвернулся и не стал обращать на него внимания. Капитан приподнял брови и хотел было продолжить, но в этот момент издалека донеслась волна. С грохотом сила распознающей формации снова обрушилась на этот черный деревянный корабль. Внизу осьминог, дрожа, полз по земле, позволяя формации сканировать себя. Что касается бабочек с призрачными лицами, то они быстро разлетелись. Сюй Цин тоже с серьезным выражением лица посмотрел вниз. Он увидел вдалеке огромное сооружение. Форма этого сооружения была очень простой. 2 огромные каменные колонны, словно образующие безверхую дверь, внутри которой находился черный вихрь, грохочущий и вращающийся, испускающий красные молнии, распространяющиеся во все стороны. За дверью на множестве красных грибов сидели, скрестив ноги, культиваторы клана морских трупов. Среди них были мужчины и женщины, люди и инородцы. На первый взгляд их было не меньше 1000, и они очень строго охраняли это место. Любой, кто хотел пройти через это место и войти в вихрь, должен был пройти через них и получить разрешение. Кроме того, внутри явно находились могущественные существа. Несколько взглядов, брошенных в их сторону, заставили Сюй Цина почувствовать опасность. В этот момент сила формации распространилась. Когда она пронеслась мимо, на черном корабле, где находились Сюй Цин и капитан, печать, образованная культиватором у порта, засияла и отозвалась на силу формации, после чего колебания формации рассеялись. Только тогда осьминог снова поднялся и осторожно двинулся вперед. Когда он проходил мимо грибов, морские трупы, сидящие на них, вставали и кланялись к капитану. «Приветствуем третью принцессу! Приветствуем третью принцессу!» Сюй Цин сохранял спокойное выражение лица, но в душе был крайне бдителен. На него смотрело так много глаз, что малейшая неосторожность и проявление слабости могли разрушить все его усилия. В то же время скопление морских трупов в этом месте создавало огромное давление. Сюй Цин отчетливо чувствовал, что пузырек у него в руках испаряется все быстрее. Если так пойдет и дальше, то он скоро перестанет действовать. Капитану тоже было нелегко. Как бы хорошо он ни был замаскирован, он все равно сталкивался с риском. Поэтому он тоже нервничал, достал несколько черных бусин и стал вертеть их в руках, изображая на лице нетерпение. Когда они почти приблизились к гигантским каменным воротам, и взглядов вокруг стало еще больше, Капитан вдруг бросил одну из черных бусин в сторону. Раздался грохот, и аура всех культиваторов клана морских трупов вокруг заколебалась. Насмотрелись, капитан сменил выражение лица с нетерпеливого на сладкую улыбку. Его лицо было бледным, выдавая крайнюю слабость. Но именно эта слабость делала его улыбку еще более трогательной. Культиваторы вокруг замолчали и тут же опустили головы. «Помоги мне войти», — капитан улыбнулся, встал перед кораблем и протянул руку Сюйцину. Сюйцин восхитился актерским мастерством капитана. Он опустил голову, подошел, взял капитана за руку и сделал шаг вперед, покинув черный корабль и осьминога внизу, быстро приближаясь к огромному черному вихрю впереди. По сравнению с этим вихрем Сюйцин и капитан были размером с муравьев, ничтожными. В то же время ужасающие колебания, исходящие из вихря, потрясли души Сюйцина и капитана. Но они оба были достаточно подготовлены психологически и продолжали спокойно приближаться. Когда они подошли вплотную, то обменялись взглядами и, не колеблясь, шагнули в вихрь. Как только они вошли, в их головах раздался грохот, словно они попали в другое измерение. Оказавшись там, они увидели алый мир. Этот мир был не очень большим. Земля была покрыта алой жидкостью, похожей на кровавое озеро. Вокруг располагались каменные колонны, которых насчитывалось около 70 или 80. На каждой из них сидел, скрестив ноги, культиватор клана морских трупов. Помимо этого, самой заметной в этом мире была гигантская статуя. Эта статуя стояла на озере, ноги ее были погружены в воду. Высота ее достигала более 900 метров, словно она подпирала небо. Она была вся алая, покрытая пятнами, и по форме напоминала человеческий скелет, запрокинувший голову в реве. Руки ее были расположены странно. Одна рука была поднята, словно пытаясь схватить небо, а другая лежала на груди. Кроме того, на статуе было множество щупалец, которые простирались во все стороны, как ленты. На них виднелись открытые глаза, что выглядело жутко. Если присмотреться к этим глазам, то можно было увидеть, что в них отражаются миры. Разные миры, отраженные в этих глазах, делали ауру статуи потрясающей, а ее мощь сотрясала все вокруг, словно резонируя со всеми культиваторами клана морских трупов в этом месте. Словно эти морские трупы были порождены аурой этой статуи, а сама статуя была их источником. В то же время давление здесь было намного сильнее, чем снаружи, по крайней мере, в десятки раз. Скорость испарения пузырька у Сюйцина тоже увеличилась. На лице капитана появилась трещина, словно его маскировка вот-вот распадется. Но он каким-то образом заставил трещину быстро затянуться. Однако Сюйцин почувствовал, что аура капитана стала нестабильной. Очевидно, что и он не сможет продержаться здесь долго. Сердца обоих мужчин дрогнули. Эта статуя была седьмой статуей прародителя клана морских трупов. Девять статуй прародителей отличались друг от друга формой и размером. Эта седьмая не была ни самой большой, ни самой сильной, но, как одна из девяти, она имела высочайший статус в клане морских трупов. Даже король клана каждый раз, приходя сюда, должен был почтительно кланяться. Потому что эти девять статуй содержали в себе секрет происхождения клана морских трупов. Кроме того, красная жидкость в озере, самопроизвольно образовавшимся под статуей, была необходима морским трупам для превращения новых членов клана, а также являлась священной жидкостью для лечения ран. В данный момент в этом красном озере находилось несколько десятков культиваторов, которые лечили свои раны. Самые слабые из них были на уровне двух огней, был и один с тремя огнями. Все они раненые, очевидно, недавно вернулись с фронта. Но что по-настоящему потрясло Сюйцина и капитана, так это то, что на левой руке статуи, лежащей на груди, сидел, скрестив ноги, мальчик в красном халате. Сюйцин видел этого мальчика раньше на жемчужном архипелаге. Это был тот самый культиватор формирования ядра, который в тот день направлялся к жемчужному архипелагу по морю. Увидев это, Сюйцин повернулся к капитану. Капитан тоже был удивлен и ответил Сюйцину горькой улыбкой. Очевидно, его информация была неверной. Возможно, прежнего стража перевели, и на его место пришел новый. Сюйцин молчал. Он чувствовал, что сошел с ума, поверив капитану и придя сюда вместе с ним. В этом месте находились не только несколько десятков морских трупов с двумя огнями, но и более тысячи культиваторов снаружи. При этом на таком близком расстоянии находился культиватор формирования ядра, способный одним ударом ладони прихлопнуть Сюйцина. Хотя противник находился в медитации, можно было представить, что если он откроет глаза и внимательно посмотрит на них, то, возможно, заметит неладное, ведь давление этого места уже значительно ослабило их маскировку. Не говоря уже о том, что это был дом клана морских трупов, место расположения их базы, где мог появиться любой сильный воин. Сюй Цин глубоко вздохнул, подавляя нервозность, и принял решительное решение. Он стиснул зубы, раз уж он пришел, то должен был получить хоть какую-то выгоду. В то же время он заметил безумие, зарождавшееся в глазах капитана. Они обменялись взглядами и одновременно двинулись вперед. От места их появления до пруда было около нескольких сотен метров. По мере их продвижения из земли поднимались гнилые руки. Эти руки не хватали их, а раскрывались, поддерживая их ступни, позволяя Сюй Цину и капитану медленно приближаться к пруду. Даже когда они подошли совсем близко, культиваторы клана морских трупов, сидевшие на колоннах вокруг, не обращали на них внимания. Лишь немногие из них открыли глаза и взглянули на Сюй Цина и капитана, а заметив третью принцессу, снова отвели взгляд. Что касается мальчика, культиватора формирования ядра, он тоже не открывал глаз. Это позволило Сюй Цину вздохнуть с облегчением. Приблизившись, он увидел, как капитан быстро шагнул в пруд, нашел место у ног статуи, сел в позу лотоса и время от времени менял положение, пытаясь полностью коснуться статуи. Сюй Цин ничего не сказал и тоже вошел в пруд. В тот момент, когда он вошел, Сюй Цин почувствовал странную силу, присутствующую в пруду. Это была не духовная энергия и не инородная энергия. Это было больше похоже на чистую питательную силу, которая также содержала силу души. Как только Сюй Цин вошел, его неоткрытые отверстия дхармы начали слабо вибрировать. Это заставило Сюй Цина сразу же убедиться, что этот пруд действительно мог оказать огромную помощь в открытии отверстий дхармы. Поэтому он тоже быстро сел, осмотрел лечащих раны морских трупов вокруг и осторожно попытался поглотить силу. Сюй Цин знал, что он не может открыть отверстие дхармы здесь, иначе исходящие колебания будут слишком очевидны и его мгновенно обнаружат. Поэтому лучшим способом было накопить в своем теле достаточно духовной жидкости этого места, а затем, выйдя наружу, мгновенно прорваться к открытию отверстий дхармы. Сколько отверстий дхармы он сможет открыть, зависело от того, сколько он сможет здесь впитать. Сюй Цин решительно взглянул на все вокруг, задействовал свою культивацию, и тонкие струйки алой энергии из пруда проникли в его тело, медленно собираясь в его дантяне. Как только эта красная духовная жидкость появилась в дантяне, она начала излучать потрясающую силу, заставляя все неоткрытые отверстия дхармы постоянно вибрировать. Сильное чувство жажды охватило Сюй Цина, но юноша подавил порыв, осторожно огляделся по сторонам и продолжил поглощение. Это чувство воровства прямо под носом у врага было очень волнующим. Глава 186. Нечто место, где находилась статуя прародителя трупов, было очень тихим. В обычные дни здесь не происходило никаких сильных колебаний энергии. Клан морских трупов также не позволял своим соплеменникам совершать прорывы вблизи божественных статуй. Поэтому здешняя тишина была постоянной. Для исцеления также требовалась квалификация. Если не брать высокопоставленных лиц, то только те, кто совершил подвиги для клана, получали разрешение лечиться в кровавом пруду под божественными статуями. Это также означало, что культиваторов здесь было относительно немного. Сейчас, из-за войны, их стало больше, но даже в этом случае здешняя тишина оставалась прежней, никто не смел проявлять неуважение. Кроме того, за все эти годы в святую землю клана морских трупов редко проникали чужаки, ведь при многоуровневой защите и распознавании защитной формации, проникнуть внутрь было крайне сложно. Но такие случаи были редкими, а не отсутствующими вовсе. В истории клана морских трупов на самом деле было несколько подобных инцидентов. В прошлом те, кто проникал сюда, не стремились поглотить кровавый пруд, их целью были сами божественные статуи. 9 божественных статуй клана морских трупов были сделаны из крайне редкого материала. Казалось, что только эти 9 статуй обладали им, что вызвало любопытство и интерес многих раз. Однако материал божественных статуй был чрезвычайно прочным и мог быстро восстанавливаться даже после разрушения. К тому же, не каждый мог подавить клан морских трупов, поэтому статуи сохранились в целости. Конечно, если бы пришел кто-то с невероятной силой, он все равно мог бы их разрушить, но такие могущественные существа обычно не прибегали к проникновению. Они могли бы просто потребовать сотрудничества клана морских трупов, опираясь на свою силу. Кроме того, как только материал божественных статуй покидал остров клана морских трупов, он превращался в обычный предмет, теряя свою таинственную силу. Так, с течением времени, после многочисленных исследований могущественных рас, эти 9 божественных статуй были сохранены кланом морских трупов, и постепенно желающих завладеть ими становилось все меньше. Более того, благодаря своей способности к самовосстановлению, они выглядели совершенно неповрежденными. Конечно, ходили слухи, что божественных статуй у клана морских трупов изначально было не 9, а больше, но сейчас клану удалось сохранить только 9. Как бы то ни было, для морских трупов это был их священный артефакт, и любой, кто покушался на него, вызывал у них сильную неприязнь. Даже если священный артефакт нельзя было повредить, клан морских трупов считал это оскорблением. Последнее проникновение произошло 60 лет назад. Тогдашний нарушитель был на стадии возведения основания и каким-то образом сумел добраться сюда и поглотить большое количество духовной жидкости, чудом сбежав. Клан морских трупов пришел в ярость и много лет преследовал его, но тот человек обладал исключительным талантом и, избежав множества опасностей, был замечен влиятельной персоной, которая взяла его в зятья. Это заставило клан морских трупов временно отступить, но впоследствии они усилили охрану. А тот, кто когда-то был культиватором на стадии возведения основания, за столетие поднялся и стал 7-м владыкой 7-й вершины секты 7 кровавых глаз. Сегодня, рядом со статуей прародителя трупов, историческое событие повторилось. Сюй Цин осторожно поглощал алую духовную жидкость, которая постепенно накапливалась в его теле. Аура, исходящая из нее, все сильнее манила отверстие дхармы. Опасность вокруг и мощный культиватор на стадии формирования ядра над головой заставляли Сюй Цина нервничать. Он поглощал жидкость, внимательно следя за обстановкой. «Нельзя быть слишком жадным, нужно знать меру. Как только мое тело наполнится, я уйду отсюда», — убеждал себя Сюй Цин. Видя, что никто не обращает на него внимания, Сюй Цин ускорил поглощение. В этот момент тень бесшумно скользнула в бассейн. Сотня глаз моргнула, с любопытством втянула немного жидкости, а затем все глаза прищурились, словно в упоении, и тень начала быстро поглощать ее. Видя это, Сюй Цин задумался и тайком достал черный прут, положив его в бассейн. Предок алмазной секты заметно вздрогнул, поглотил немного жидкости, и его глаза загорелись. Все могут поглощать, универсальное средство. Сюй Цин был удивлен. Подумав, он тайком применил очищение духовного солнца. Печать наследия, отпечатанная на его спине, под контролем Сюй Цина слабо замерцала, и большое количество красной жидкости хлынуло в нее. Эта сцена очень обрадовала Сюй Цина. Капитан быстро заметил скорость поглощения Сюй Цина. Его глаза покраснели, и в душе он почувствовал зависть. Сюй Цин явно поглощал быстрее, и капитан чувствовал себя униженным. Оглядевшись и убедившись, что никто не смотрит, он достал небольшой сосуд и резко опустил его в воду. Большое количество алой духовной жидкости хлынуло через горлышко в сосуд. Этот сосуд был довольно необычным, он мог вместить очень много, но быстро наполнился. Капитан незаметно убрал его и достал другой, продолжив поглощение. Таким образом, он одновременно наполнял себя и сосуды, и его скорость не сильно уступала скорости Сюй Цина. Сюй Цин тоже заметил это, нахмурился и посмотрел на капитана. Тот тоже посмотрел на него с вызовом в глазах. Сюй Цин промолчал. Он знал, что капитан был безумцем, поэтому не стал связываться с ним. Он продолжал напоминать себе, что нельзя быть жадным, нужно знать меру. Как только он сам, тень, предок алмазной секты или очищение духовного солнца достигнут предела, он уйдет. Однако сейчас ни тень, ни предок алмазной секты, ни он сам не насытились, поэтому Сюй Цин, подумав, медленно двинулся к статуе. Он уже заметил, что чем ближе к статуе, тем, кажется, лучше качество алой духовной жидкости. Приближаясь к статуе, Сюй Цин был очень рад обнаружить, что скорость поглощения увеличилась. То же самое произошло и с тенью. А вот предок алмазной секты оказался самым бесполезным, он быстро достиг своего предела. Сюй Цин с некоторым недовольством посмотрел на черный прут и, убрав его, подумал: «Ладно, как только тени я наполнимся, мы уйдем». С этим планом Сюй Цин продолжил медленно двигаться. Вскоре он незаметно добрался до подножия статуи. Тем временем капитан, заметив действия Сюй Цина, тоже двинулся к статуе. Так, когда Сюй Цин добрался до одной из ног статуи, капитан оказался у другой. Он считал, что Сюй Цин немного свихнулся. Он уже так долго поглощал жидкости, все еще не уходил. «Нет, я не могу позволить своему подчиненному превзойти меня. Хе-хе, решил посоревноваться со мной в безумии», — пробормотал капитан про себя и, достав 10 сосудов, начал поглощение. Сюй Цин, увидев это, нахмурился. «Капитан слишком жаден, так он легко может себя выдать. Я не могу оставаться здесь слишком долго, нужно знать меру, нельзя быть жадным», — подумал Сюй Цин, продолжая поглощение. Прошла четверть часа. Он с сожалением обнаружил, что его тело полностью наполнено алой жидкостью и больше не может ее вместить. Хотя внешне он выглядел нормально, Сюй Цин чувствовал, что вот-вот взорвется. Тень тоже дала понять, что достигла предела и больше не может поглощать жидкость. Сюй Цин почувствовал, что его очищение духовного солнца еще может вместить жидкость, поэтому он повернулся спиной к статуе и прислонился к ней. «Нельзя быть жадным, но я, тени пруд уже полны, так что не помешает еще наполнить золотую ворону», — пробормотал про себя Сюй Цин, тихо запуская очищение духовного солнца. В этот момент его спина прижималась к статуе прародителя трупов, поэтому, как только он начал циркулировать технику, сила, исходящая из статуи и имеющая тот же источник, что и в бассейне, хлынула к нему. Незаметно на поверхности воды вокруг появились легкие волны. Сюй Цин испугался и поспешно подавил скорость поглощения, тем самым рассеяв рябь. Сердце его бешено колотилось, он начал медленно поглощать энергию. Капитан широко раскрыл глаза, посмотрел на Сюй Цина, затем опустил взгляд на бутылки вокруг себя, стиснул зубы и достал еще 10, ускоряя процесс наполнения. Время шло, дыхание Сюй Цина вдруг участилось, он почувствовал что-то неладное. В этот момент, по его ощущениям, по мере того, как он применял очищение духовного солнца к статуе прародителя трупов, помимо огромного количества жизненной силы, в том месте, где он касался статуи, стремительно формировался некий темный поток. Этот поток находился внутри статуи, невидимый и неощутимый для посторонних, только Сюй Цин, применяя очищение духовного солнца, мог его заметить. Ему казалось, будто в процессе поглощения он собирал огромное количество примесей. Эти примеси не могли покинуть статую, будучи заблокированными внутри, поэтому они постоянно накапливались и, что особенно пугало Сюй Цина, испускали тревожные колебания. Эти колебания были крайне нестабильны, малейшее воздействие могло вызвать взрыв. Сюй Цин был поражен, особенно тем, что он смутно чувствовал ужасающую мощь, скрытую в этом темном потоке. Он понимал, что если произойдет взрыв, находясь так близко, он неизбежно окажется в эпицентре. И при таком мощном взрыве Сюй Цин ощущал сильную угрозу для своей жизни. Если эта штука взорвется, это точно вызовет другие реакции внутри статуи. Слишком опасно, Сюй Цин тут же насторожился, медленно снижая интенсивность очищения духовного солнца, стараясь не спровоцировать темную материю, и прекратил поглощение. Затем он почувствовал, как этот темный поток, лишившись его всасывающей силы, медленно поплыл вверх по внутренней части статуи, становясь еще более нестабильным. Сюй Цин поднял голову, посмотрел на ребенка на стадии формирования ядра, сидящего в позе лотоса на большой руке статуи, затем молча встал, стараясь не делать резких движений, сдерживая внутреннее напряжение, и направился к выходу. Поведение Сюй Цина озадачило капитана. Когда он посмотрел на Сюй Цина, тот многозначительно ему подмигнул. Капитан заколебался, вставая, в его глазах читались сомнения и нежелание. Ему казалось, что то, что он сделал на этот раз, было совсем не круто, да и степень безумия была далека от той, на которую был способен старик. Он думал, что если они просто уйдут и никто ничего не заметит, то ладно. Но если снаружи их раскроют, то это будет явная потеря. Раз уж есть большая вероятность, что нас раскроют, надо что-то учудить. Когда старик услышит об этом, ему придется признать, что я превзошел его. Подумав, капитан с безумным блеском в глазах принял решение. Сюй Цин, идя к выходу, подмигивал капитану, но, заметив безумие в его глазах, сердце юноши ёкнуло. Он понял, что дело плохо, и, не раздумывая, резко ускорил шаг. В то же время капитан, тяжело дыша, вдруг рассмеялся, схватил правой рукой что-то из-за пазухи и вытащил кусок плоти, наполненный божественностью. Как только эта плоть появилась, вокруг поднялись мощные колебания. Почти в тот же момент, как только эти колебания распространились, Капитан засунул этот кусок плоти себе в рот и, проглотив, с грохотом вспыхнул ослепительным золотым светом, мгновенно пробудив всех морских трупов. Огонь жизни капитана мгновенно активировался, его аура взревела, он снял печать, весь сияя золотым светом. В одно мгновение он оказался у пальца ноги статуи прародителя трупов, не обращая внимания на окружающих трупов, не обращая внимания на формирование ядра наверху. Он широко раскрыл рот и яростно впился зубами в палец ноги статуи прародителя трупов. Хрусть. Глава 187. Второй огонь сумасшедший. Увидев происходящее, Сюйцин вдохнул, и его глаза наполнились потрясением. В этот момент ему показалось, что капитан, который тогда с налитыми кровью глазами бросился на Инну, вернулся. Сейчас, когда раздался хруст, капитан яростно укусил палец статуи прародителя трупов и откусил небольшой кусочек. Более того, на пальце остался отчетливый след от зубов. Материал статуи был особенным, его обычно трудно было повредить, и капитан, очевидно, воспользовался плотью и кровью Инны, чтобы полностью пробудить божественность и совершить это. Не успела статуя восстановиться, как капитан проглотил откушенный кусочек камня. Морские трупы, лечившиеся вокруг, были потрясены этим внезапным изменением, все они встали. Десятки культиваторов на колоннах также открыли глаза и, испытывая сильные эмоции, посмотрели на капитана. В то же время ужасающая аура формирования ядра внезапно вспыхнула из ладони статуи прародителя трупов, лежащей на груди. Находящийся на ней ребенок в этот момент открыл глаза и с недоумением посмотрел вниз. Он увидел Сюйцина. Тело Сюйцина загудело. Его разум был взбудоражен. Ребенок посмотрел на капитана. Капитан вздрогнул и быстро отступил. Культиватор не обратил внимания на отступающего капитана, его взгляд упал на палец статуи. Он увидел след от зубов и недостающий кусочек. Хотя сама статуя быстро восстанавливалась, след от зубов все еще был отчетливо виден. Давно сюда не вторгались посторонние. «Интересно, как вы оба хотите умереть?» – равнодушно спросил ребенок. «Очевидно, что он не очень заботился о таком пустяке, как вторжение двух мелких воришек уровня возведения основания. Нужно просто убить нарушителей, поэтому сейчас его аура формирования ядра распространилась во все стороны. В одно мгновение загремел гром, земля задрожала, словно сила разрушения обрушилась на всех живых существ. Но как только он договорил и встал, этот внешне спокойный ребенок вдруг резко изменился в лице и резко повернул голову, глядя на статую. Внутри статуи в этот момент быстро поднимался крайне нестабильный поток, он прошел мимо ребенка и хлынул к голове статуи. В тот момент, когда ребенок заговорил, поток достиг носа статуи и слегка ударился изнутри о внутреннюю стенку. Оглушительный грохот, потрясший всю округу, раздался в этот момент из носа статуи. Этот звук был слишком громким, все пространство содрогнулось, даже внешний мир ощутил это, и сила взрыва была слишком велика. Она мгновенно разрушила нос статуи. Он разлетелся на куски и упал вниз. Ребенок, находившийся ближе всего, принял на себя основной удар. Его кровь хлынула изо рта, а тело отбросило в стену. Некоторые из морских трупов возведения основания, находившихся внизу, также пострадали. Их рты наполнились кровью, на лицах отразились ужас и неверие. Они все посмотрели на статую, у которой теперь не было носа. Но неверие очень быстро затмил гнев, налитый в их глазах. Оглушительный рев, эхом разнесшийся по всему помещению, раздался из уст ребенка, вбитого в стену и истекающего кровью. «Что ты сделал?» Его рев был громче грома, заставив это место гудеть, и все взгляды теперь были гневно устремлены на капитана. Жажда убийства заполнила все вокруг. Дело в том, что укус капитана был пустяком, всего лишь маленький кусочек, но разрушение носа статуи было слишком серьезным. Разница между этими двумя событиями была как небо и земля, и все, казалось, было связано. Все видели, как тот, кто был одет как третья принцесса, откусил кусочек пальца статуи, а затем нос статуи взорвался, это явно было тесно связано. Капитан был ошеломлен. В этот момент не только морские трупы так считали, даже он сам чувствовал, что это как-то связано с ним, что его укус вызвал какую-то реакцию. И поэтому нос статуи прародителя трупов взорвался. Но расстояние слишком большое, капитан тяжело дышал. В тот момент, когда раздался гневный рев ребенка, Сюйцин, не колеблясь, подобрал упавший рядом с ним кусок носа статуи, развернулся и бросился наружу. Сейчас на него обращали не так много внимания, Большая часть ярости и гнева была направлена на капитана. Вслед за гневным ревом ребенок бросился к капитану. Хотя он не мог уделить внимание Сюйцину и не слишком его боялся, он не собирался его отпускать. «Убейте другого», — приказал он. Капитан широко раскрыл глаза, схватил кусок носа, лежавший рядом, и с невероятной скоростью рванул прочь. Печать за печатью снимались с его тела. Он перешел от двух огней к трем, а затем снова ускорился, достигнув уровня четырех огней, и мощная божественность хлынула из его тела. Хотя он был быстр, ребенок оказался еще быстрее. В мгновение ока он догнал капитана и ударил. Капитан выплюнул кровь, но, используя какую-то секретную технику, снова сбежал. Глаза ребенка налились кровью, он был в ярости. Во время его дежурства произошло такое ужасное событие, это было для него большим позором. Его жажда убить капитана достигла предела. Тем более, что подобное злодеяние не случалось в клане морских трупов уже много лет. Если бы пришел непобедимый враг, это было бы еще полбеды, но пришел всего лишь культиватор возведения основания. Это заставило ребенка испытать сильные эмоции, но еще больше его потрясло то, что он обнаружил. Палец статуи прародителя трупов восстановился, но нос, невозможно, должно быть, повреждение слишком большое. Он должен восстановиться через некоторое время. Эта сцена заставила культиватора формирования ядра содрогнуться. Возможность восстановления и невозможность восстановления были для клана морских трупов двумя совершенно разными вещами. Если статуя восстановится, то, хотя это событие и было ужасным, его можно считать решенным, если убить злоумышленников и предупредить всех остальных. В будущем просто нужно будет усилить охрану. Но если статуя не сможет восстановиться, ребенок не осмеливался думать об этом, он считал, что это невозможно. С древних времен статуи клана получали повреждения и их разрушали, но все они восстанавливались за несколько вдохов. Даже если повреждения были более серьезными, восстановление занимало не более пары минут. Значит, это невозможно. Ребенок сделал глубокий вдох и невольно снова посмотрел на статую. Он обнаружил, что нос статуи все еще не изменился, и беспокойство в его сердце превратилось в еще большую ярость. Он бросился в погоню за капитаном. Он должен сосредоточиться на поимке, иначе мысли об ужасных последствиях сведут его с ума. Из-за особого материала статуи, если она сама не сможет восстановиться, то так и останется без носа навечно. Это станет настоящим позором и унижением для клана морских трупов. А если развить эту мысль дальше и предположить, что противник действительно обладает способностью уничтожить это божество, то это значит, что он обладает способностью уничтожить весь будущий клан морских трупов. Это имело бы слишком большие последствия, даже превосходящие по важности нынешнюю войну с семью кровавыми глазами. Поэтому ребенок совершенно обезумел. В этот момент Сюйцин был напуган до смерти и стремительно убегал. К счастью, целью ребенка на стадии формирования ядра был не он. Поэтому сейчас, во время бегства, его преследовали только культиваторы возведения основания. Но даже это заставило Сюйцина сузить глаза, потому что за ним в сияющем состоянии гналось более 20 морских трупов, большинство из которых были на уровне двух огней, и даже один с тремя. Этот старик с тремя огнями оказывал на Сюйцина огромное давление. Ужасающие колебания его силы искажали пространство вокруг. Обычно культиватор с тремя огнями мог бы догнать культиватора с двумя огнями в одно мгновение, но Сюйцин, используя силу своего тела в сочетании с силой лампы жизни, не дал старику догнать себя. Однако расстояние между ними все же стремительно сокращалось. А если его догонит, Сюйцин прекрасно понимал, что ему будет очень трудно справиться с таким количеством культиваторов возведения основания, особенно учитывая, насколько сильные колебания энергии были здесь. Можно было представить, насколько велик будет гнев клана морских трупов. Вполне возможно, что тогда появится несколько культиваторов на стадии формирования ядра. При мысли об этом у Сюйцина зашевелились волосы на голове. На этот раз он ясно осознал, что он и капитан немного перегнули палку. А сейчас, находясь в замкнутом пространстве, талисман хаотичного переноса нельзя было использовать. Чтобы им воспользоваться, нужно сперва покинуть эту зону.